47. Встреча выпускников на этот раз состоялась в октябре, и на улице рядил настолько сильный дождь, что раньше Сергей непременно подумал бы о какой-нибудь гадости. Но теперь его вот уже несколько месяцев как совершенно не волновали дожди, да и солнце тоже. Он вообще не замечал, какие за окном погодные условия. Не заметил и сегодня. Только подумал, что зря помыл машину накануне. К началу встречи Мишин немного опоздал. Почти все однокурсники уже сидели за столом и весело болтали, но замолчали, обнаружив возле стола улыбающегося Сергея. «Здорово! Привет! Давно ждем!» – послышалось со всех сторон радостное приветствие. «Садись давай!» «Погодите!» – ухмыльнулся Мишин. «Познакомить вас хочу кое с кем. Жена моя. В туалет заскочила. Сейчас придет». «Жена?» – хором протянули все однокурсники сразу. Кто-то удивленно свистнул, еще кто-то засмеялся. «Жена?» – кивнул Сергей и по наступившей разом тишине понял, что Ромашка вошла в зал ресторана. Обернулся и улыбнулся, подбадривая ее и заодно наслаждаясь видом своего любимого зеленого платья, так похожего на то самое. Сергей взял Ромашку за руку, как только она подошла к нему, и сказал, поворачиваясь обратно к столу. «Вот, знакомьтесь, это Рита, моя жена». Тишина все никак не прерывалась. Однокурсники смотрели на них, застыв с практически одинаковыми выражениями на лицах. Рты открыты, глаза вытрящены. А потом кто-то воскликнул. «Ну, наконец-то!» И все разом рассмеялись, сияя лукавыми улыбками. «Лучше поздно, чем никогда». «Вовсе и не поздно», — заметила Ромашка, чуть сжимая ладонь Сергея и тоже улыбаясь. «Я еще не успела выйти на пенсию и посидеть, как видите». «Хорошо то, что хорошо кончается», — заключил кто-то из однокурсников. Но он был не совсем прав, конечно. У них с Ромашкой все только начиналось.